Он уже тяжело дремал, когда телефонный звонок обрушил хрупкую, напряженную тишину. Вязкий сон еще удерживал его, но все звенели и звенели в ушах стеклянные брызги. Костобоков, следственная. Следственная группа на выезд. Академики. Двойное убийство. На горячей сосна шеи стремительно сохли ледяные капли. Застегнув кобуру, Вадим ощутил прилив жаркой силы и злую собранность мышц, настигающие его в минуты горячего следа, близкой опасности или острой ненависти. Не будучи от природы жесток и кровожаден, он искал и ждал этих минут. Они оправдывали его грубое земное бытие, насыщали кровь мужеством и адреналином. Это были минуты, когда он остро чувствовал и жадно любил жизнь. Взошла полная луна и сияла холодно и ярко. Во дворе рядом с КПЗ разводил пары микроавтобус. В вольерах завыли собаки. Заскрежетали, заплакали, то высоко по-щенячьи, то гулко, утробно, словно маялась неведомой мукой звериная душа, растревоженная звездной россыпью и лунным светом.